Значит, тема такая. Поэты пушкинской поры. Успели. Да, вот действительно, первая четверть 19 века была временем упорядочивания в русской поэзии. Если возьмете вы, скажем, первых русских лириков Тредьяковского или Сумарокова, то большая обнаруживается через полосицы. То есть рядом с великолепными стихами, с абсолютно правильным там, прекрасным ямбом, стройным таким синтаксисом, соответствующим строению стиха. Рядом с такими вот великолепными стихами могут быть такие корявые, совершенно неуклюжие выражения. Это, собственно, проза с трудом впихнутая в размер стихотворный, втиснутая, так давленная. Вот и видно, как ей, в общем-то, не поместиться в него, и как это ей, как коровье седло, в общем, этот стихотворный размер. Вот и потом это все это идет, и... Да, пожалуйста. И вдруг, значит, действительно, скажи, мудрец молодой, что вечно на земле, где постоянно жизнь и счастье, мы область призраков обманчивых прошли, мы пили чашу сладострастия, но где минутный шум, но где минутный шум веселья и перов, в вине потопленные чаши, где мудрость светская сияющих умов, где твой фалер и розы наши? А потом на холмах Грузии лежит ночная мгла, шумит Арагва предо мною, мне грустно и легко, печаль моя светла, печаль моя полна тобою. То есть, если сравнить с Кантемиром или Тредьяковским, то это вот все равно, что рядом с дикарем такой цивилизованнейший джентльмен сидит. Вот. И, значит, действительно, упорядоченность была достигнута абсолютно к концу первой четверти 19 века. Все стройно, все легко, все ровно. Все изящно, все стилистически уместно, то есть гармонически точно. Каждое слово, все совместимо, все в одной тональности звучит абсолютно. Вот. Все слова подходят друг другу, и это сочетание их освящено вековой поэтической уже традицией. И вот, значит, только недаром Пушкин потом в Онегине как шуточку скажет о том, что накатанная, хорошо накатанная зимняя дорога напоминает стих бездумный в песне модной. То есть она такая же гладкая, такая же ровная, он такой же гладкий, такой же ровный, как зимняя накатанная дорога. Вот. И дело не только в том, что поэты средней руки так писали. Да, очень любопытное произошло явление, возникло явление. Действительно, поэты средней руки писали так хорошо, как никогда. Вот никогда не было такой массы в России людей, которые хорошо писали бы стихи. Но это была действительно гладкость и легкость эпигона, которая не зацепляла сознание. Вы скажете, ну это поэты средней руки, это эпигоны, действительно, Бог с ними, что о них говорить, надо ли о них говорить. А вот возьмем самого Александра Сергеевича Пушкина. Прочитаем одно его стихотворение. Ах ты, Боже мой, взял-то не то. Ну ладно, это, до этого стихотворения мы дойдем в следующий раз тогда. Просто запомним, что я собирался его прочитать. Это стихотворение, ну, не южного периода, мы дойдем в следующий раз. Бог с ним. Короче говоря, и у Пушкина есть такие же ровные, гладкие, очень хорошо написанные стихи, которые, однако, не дают настоящего поэтического эффекта. То есть они, тут нет сильных, смелых образов, нет неожиданности. Все хорошо, все написано хорошо, все ровно, все гладко, и главное, все так вот, заметьте, как легко произносится Пушкин, как вообще легко, как дыхание естественное входит и выходит звуком его стиха. Вот. Но, значит, это приводит, в конце концов, к тому, о чем как раз и говорил в свое время Виктор Борисович Шкловский, что форма перестает познаваться, а начинает опознаваться, узнаваться. То есть она не переживается, не воспринимается, не усваивается вследствие каких-то... Это не вызывает усилий в воспринимающем сознании, это не вызывает в нем напряжения. И значит, это лишается формы, лишается выразительности. Вот эта привычная накатанная форма лишается выразительности, восприятие автоматизируется, и искусство прекращает свое существование, оно перестает быть искусством. Все здорово, но не работает. И значит, в такой ситуации, естественно, возникает необходимость какого-то революционного обновления, чтобы художественные формы снова обрели выразительность, снова стали зацеплять сознание, снова вызывать в нем напряжение. Они должны быть неожиданными, они не должны быть узнаваемо осознаваемыми. Короче говоря, нужно было сделать что-то, чтобы вот такое стало возможным. Поскольку все, значит, эти устойчивые стили были очень стабильны и очень так красиво и гармонично распределены между различными телами, то что же должно было произойти? Должно было произойти их смешение. Должны были нарушиться эти вот непереходимые границы, должно было исчезнуть эта тщательно отфильтрованная правильность употребления слов и выражений. Вот все это должно было, кто-то должен был все это переворошить и смешать. И такой человек нашелся. Причем, что интересно, он принадлежал даже не к пушкинскому поколению, а поколению более раннему. Это был, в общем-то, поэтический сверстник Жуковского и Батя. Просто он, так сказать, выскочил из рядов. Он сделал первым то, что уже в таком, ну, не сказать массовом, но во всяком случае в коллективном порядке уже делало пушкинское поэтическое поколение. Ну, на этого человека указывало много. Во-первых, огромное количество посвящений, которое сопровождает стихотворение. Отсылки какие-то к нему, напоминания о нем. Но можно сказать, больше всего, прямее всего об этом говорил Пушкин. Значит, как вы знаете, он отправился в конце 20-х годов на театр военных действий. Россия воевала с Турцией, бои шли в Закавказье, в Горной Армении. Вот и Пушкин отправился в действующую армию, и там при штабе познакомился с некоторыми людьми, и в том числе с офицером по фамилии Юзефович. Вот этот Юзефович воспользовался счастливой возможностью поговорить с величайшим поэтом России о литературе, об искусстве, и некоторые из этих разговоров записал. И выяснилось, что Пушкин говорил всякие любопытные вещи этому Юзефовичу. И в частности, Юзефович спросил его с некоторым удивлением. Вот о чем спросил. Ведь, собственно, он Пушкин. Почему он Пушкин еще в лицее, то есть будучи еще мальчишкой, сумел преодолеть влияние Жуковского и Батюшкина? Как он смог так рано обрести самостоятельность, даже оригинально? Ну, можно сказать, что Юзефович, да и Пушкин чуть-чуть сместили хронологию. Действительно, к настоящей оригинальности Пушкин вышел уже, выйдя из лицея, в первые годы после этого. Вот, но дело не в этом. Там. Годом раньше, годом позже, это не принципиально. Принципиально, что ответил Пушкин. Пушкин сказал, что ему помог Денис Давыдов. Он первый показал мне, что можно быть оригинальным и как можно быть оригинальным. Почему Денис Давыдов действительно вырвался вперед и оказался впереди всех? Впереди сверстников и впереди тех, кто был моложе? Ответ очень прост, потому что он был гусаром. В полном объеме смысл этого ответа мы поймем чуть позже. А пока начнем с того, что на поверхности. Дело в том, что Денис Давыдов в качестве гусара и человека, который сочиняет стихи, писал гусарские песни. Это был такой особый род поэзии, более всего напоминающий поэзию бардовскую песню с 60-х, 70-х.